Глава 48. «Чего?» Тут же прокатился по стадиону удивленный возглас. Каменная платформа под ногами Азара дрогнула и поплыла вперед, за один бросок кубика преодолев треть необходимого расстояния до башни. «Эй, разве у него должно быть не 6 граней?» Громко стал возмущаться бандит на второй платформе. «А с чего мы решили, что их должно быть 6?» усмехнулся Беловолосый. «Похоже, что мы можем верить только тому, что нам озвучили». «Удача молодого человека хороша!» — с улыбкой отметил старик на первой платформе, перенимая эстафету на бросок кубика после завершения первого круга. «Благодарю, старший!» — кивнул Азар. «Но я не верю в удачу. Это больше по ее части!» — ткнул он себе за спину большим пальцем. «Я же предпочитаю верить в силу!» «Удача — это тоже сила!» — кивнул тот, подбрасывая кубик. 3 шага вперед!» «К несчастью, кому-то этой удачи не достает!» И тут же грустно выдохнул, услышав озвученный результат. Посмотрел на парня по правую сторону от себя и на девушку, что за его спиной пряталась. «Проиграть в удаче той, кто так широко известна, действительно удручает!» «То, что они сюда дошли, уже чудо!» — хмыкнул бандит, поднимая кубик. «1 шаг назад!» «Да твою мать!» Череда смешков прокатилась по залу, и игровая кость перешла в руки людей на третьей платформе. «Может, тоже попробуешь?» — улыбнулся человек на ней, отдав кубик какой-то ученице за его спиной. Почтительно поклонилась та, вышла вперед и подбросила игральную кость двумя руками. 5 шагов вперед!» «О, а ты ничего?» Тут же улыбнулся лидер этой группы. «Как зовут?» Девушка тут же покраснела, напомнив этому старшему ее имя, и тот одобрительно покачал головой. «Дальше кидаешь ты, раз тебе везет!» Очередь перешла дальше, но на четвертой платформе никого не было. Так как они уже успели проиграть, то их место пустовало, и кубик просто перешел дальше. Также, перескочив и пятую, попав в руки старейшины, которого назвали божественным. Подняв ее перед собой, он просто отпустил игральную кость, и она камнем упала ему под ноги. «Право на поединок!» «Снова?» — обеспокоенно покачал головой Беловолосый. Снова эта кость выпала, и теперь ее вытащила не крохотная секта, а непосредственно он. «Удача может как приходить, так и оставлять нас». Хмыкнул этот человек, а затем поднял глаза и посмотрел на платформу номер 9. «А без силы ее удержать, она и вовсе становится кормом для других». Его голос надавил на толпу, и они все посмотрели на выбранную платформу с небольшой жалостью. Божественный старейшина сам по себе был старым монстром, так еще и в его сопровождении было 6 учеников, не самых слабых, раз смогли добраться сюда. А противник — просто 2 подростка. Неизвестный пацан и известная на всю столицу неудачница. «Вы можете выбрать любую платформу. Выбор условий на стороне принимающего вызов. Победитель забирает шаги проигравшего». Азар даже рот раскрыть не успел, как в его ладонь вцепились 2 маленькие ручки. «Возможно, я бы смогла победить 2-х», сказала девушка за ним, слегка растерявшись. «Не самых сильных». «Тсс!» Тут же цыкнул он, повернув голову. «А я что? О чем ты тебя просил?» «Они из секты Святого Пера», — ответила она. «Их старейшина уже 50 лет как ступени физического ощущения достиг». Примечание. Уровень 5. Конец примечания. «Его дух может исцелять любые раны. Этот старик почти бессмертен. Его не просто так божественным зовут». «О!» — хмыкнул Азар, проявляя интерес. «Так значит, он сильный?» «Еще какой!» — закивала она. «То, что надо!» Тут же оскалился ее спутник, а затем повернулся к платформе противника и опустил взгляд на арену под ними. «Условия поединка! Я один, а вы все! Нападайте разом!» «Высокомерный пацан!» Тут же оскалился его противник в ответ. В стремительной вспышке они все исчезли, появившись на поле для сражений, и этот человек в раздражении просто махнул рукой. «Забейте его до смерти! Посмотрим, сколько он сможет против нас защищаться!» Бросил он, видя, как рядом с его учениками мелькнула тень золотого хвоста. Четыре человека вышли вперед, но их противник уже был здесь. Он не желал защищаться. Бросился вперед с первой же секундой и поставил ногу в окружение этих четверых. А затем вокруг него тут же осело на колени четыре обезглавленных трупа. «Все, как ты сказал», — прокатился по арене тихий голос. Золотой хвост описал под потолком дугу и вернулся к своему хозяину. Даже капли крови на нем от этого удара не было. Просто взмахнув хвостом, он снес четыре головы, и их тела даже не покачнулись от инерции или порыва ветра. Просто упали на колени, орошая эту арену первой кровью. Его золотые глаза горели огнем, и он не желал даже разговаривать. Как и защищаться? Он спустился сюда убивать. И только мертвые ученики упали на колени, он тут же бросился вперед. «Черт!» Первый из оставшейся тройки резко выбросил меч ему навстречу. Красная рукоять в его руке взвилась пламенем, а золотой монстр уже был рядом с ним. Присел к земле, избегая атаки. Вывернув запястье, ученик словно предчувствовал, что тот будет уклоняться именно так, и сменил траекторию удара, стараясь отойти в сторону. А Азар просто толкнул себя об землю кончиком хвоста. Выбросил свое тело в воздух, пройдя телом в сантиметре от этого меча. Перевернулся в воздухе, раскинув над головой ноги. Вытянул правую руку и положил ее прямо на затылок своего врага. Докрутил тело и легко, почти без усилий, с его плечей эту голову снял. Провернулся, как юла, и упал на ноги, показав оставшимся двум ошалелым противникам эту голову. «Лови!» А затем еще и швырнул в единственного оставшихся в живых ученика. Смерть его товарищей была слишком стремительной. Они должны были сражаться против него. И всего же секунда прошла, а их просто истребляли. Видя, как в его лицо летит голова уже мертвого боевого брата, молодой практик так перепугался, что просто отмахнулся от нее, замечая краем глаза, как справа от него мелькнула золотая тень. Мелькнула и прошла мимо, целясь прямо в старейшину за его спиной. «Маленький ублюдок!» — заревел тот, тоже не сразу осознав, что всю его секту планомерно перебили. За мгновение разнесли по арене, раздавив как тараканов. Выхватив из-за спины посох, духовное оружие, которым он искусно владел много-много лет, он тут же бросился вперед и ударил по рукам, отведя в сторону тянущиеся к его шее золотые когти. Выбросил ногу, желая ей пнуть это чудовище, и тут же отступил назад, замечая на руке крохотный порез. Порез, который начал гнить. Во время атаки он заблокировал когти врага, но один из них его просто слегка коснулся. Крохотный порез уже нанес ему такую рану. «Арх!» И как вдогонку к его мысли перед его лицом за спиной золотого монстра раздался страшный, полный страдания вопль. Ученик, которого, казалось, все просто игнорировали, взвыл со страшной силой, рухнув на колени. Половина его левой руки облезла, его одежда, кожа, даже кости просто упали на песок гнилыми шматками, расползаясь на куски, источая ужасно едкий гнилой запах. Секунду назад Азар бросил в него голову боевого брата и обошел справа. Противник даже думал, что его пощадили, но нет. Золотой хвост в это время просто юркнул под его ногами и оставил небольшую царапину. Этого оказалось вполне достаточно. Одна царапина, и могущественный, не самый бесталанный практик тут же превратился в живой труп. Разложился на кучу гнилого мяса и осел безжизненной плотью, стремительно расставшись с жизнью. Единственный, кто остался на арене, это божественный старейшина и ужасный, пришедший за его плотью монстр. «Не думай, что твой яд заберет у меня хотя бы один ноготь!» — прорычал он, проклиная себя за то, что ошибся в этом противнике так сильно. А Азар просто снова бросился вперед, вообще не сдерживаясь. Белоснежный свет вспыхнул на руке старейшины, тут же залечив ранение и восстановив кожу. Выбросив вперед посох, он снова встретил атаку, но в этот раз не недооценивая своего врага даже на йоту. Отвел удар в сторону, повернулся боком, желая ударить противника сверху, но тут же повернул запястье, потому что сзади на него уже летел смертоносный хвост, и он встретил его нижней частью посоха, легко остановив. Из-за этой атаки он не смог ударить монстра перед собой по голове, и атака прошла мимо, рядом с врагом. И в этот момент золотой зверь тут же раскрыл пасть. Мгновение назад там не было даже нижней челюсти, и через секунду ужасный череп распахнулся, показывая миру сотню крохотных зубов. вцепился ими в руку своего врага, так кстати оказавшуюся рядом. «Ха-ха-ха!» — раздался на арене страшный вопль, и вышедшее на охоту чудище выпрыгнуло назад, разорвав дистанцию. Отпрыгнуло назад, показывая всем оставшуюся в его пасти руку, вырванную из тела старейшины вместе с локтем, и уже прямо сейчас стремительно начавшую распадаться на куски. Гнить и разваливаться на глазах у всех. «Какой ужасный яд!» — выдохнул беловолосый на восьмой платформе, закрыв рот правой ладонью. «И откуда это чудовище вылезло, черт возьми?» У всех были одни и те же вопросы. Молодой парень оказался отнюдь не юным практиком, а ищущим крови монстром, который выбрал своей жертвой секту Святого Пера. И они не могли помочь. Никто не мог. «Будь ты проклят!» — осел на колено раненый старейшина и, смотря в эти глаза, наблюдающие за каждым его вздохом, он знал, что ошибся. Тварь перед ним не только была ужасающе быстрой и верткой, но еще и умной. Невероятно хитрое, и любое касание этого монстра могло тебя убить. Кто, как не он, понимал, что если бы не особенность его духа, он бы тоже уже умер 10 000 раз. Однако он не желал сдаваться. «Юнец, не зазнавайся!» — прорычал он, пытаясь вернуть себе немного гордости. Кровь из его руки давно перестала течь, а затем белый поток вышел из плеча и принял подобие его оторванной руки. Подобие, на котором стремительно появилась новая человеческая кожа. Несколько вздохов, и оторванная рука была как новая, а золотой огонь в глазницах дикого монстра тут же заметно сузился. «Я испепелю тебя даже ценой жизни!» — заорал тот, расставив руки. Все люди на платформах мгновенно отвернули головы, так как по арене разлетелся просто чудовищный поток белоснежного света. Такой, что на него невозможно было смотреть. Такой, что мог выжечь глаза, если бы ты посмотрел на него хоть секунду. «Арх!» А затем резко оборвался, исчезнув так же стремительно, как и появился. Все зрители повернули головы, обливаясь потом, увидев на арене истекающего кровью старейшину, подвешенного над землей, как скотина на столбе для разделки. Золотой хвост обернулся вокруг его ног и сломал колени, обернулся вокруг тела и вдавил ребра, распотрошив легкие, обернулся вокруг шеи и вонзился жалом прямо в затылок, войдя в голову по меньшей мере 10 см. Снова раздался из старейшины страшный вопль, потому что он был все еще жив. Его щека тут же стала черной, падая на землю куском перегнившей плоти. Челюсть, зубы — все это забирало смерть, и он тут же это восстанавливал, сражаясь с держащим его дьяволом за жизнь. «Пощади!» — заревел он, вновь восстановив распавшийся язык. «Пощади меня!» А золотой скорпион перед ним еще сильнее сжал стальные тиски, вызывая у того еще больше страданий и криков. Его духовная броня больше не была духовной, она была почти настоящей. Золотые пластины защищали каждую часть его тела, как доспех. Его хвост был больше не духовным, он тоже был настоящим, такой же, как у скорпионов, настоящих, страшных. Тех скорпионов, чей укус может убить 1000 людей, и тех скорпионов, кого даже самые страшные твари не посмеют трогать. «Ступень физического ощущения!» Примечание. Уровень 5. Конец примечания. Сказал старик на первой платформе, чувствуя в душе и шок, и трепет. «Да ладно!» — поддакнул ему бандит. «Точно!» — кивнул беловолосый. «На вид ему 17 лет, да? Откуда он?» «Хотел бы я знать!» А затем, вслед за вспыхнувшим обсуждением, взгляды говоривших переместились на 9-ю платформу, потому что никто никогда этого парня не видел. Он появился здесь впервые, появился вместе с ней. Вопль старейшины едва ли становился тише, но с каждым мгновением схвативший его монстр сдавливал тиски сильнее и сильнее, а затем просто рванул в сторону, изо всех сил, что у него были, да так, что по всей арене тут же брызнула кровь, разлетевшись по песку вместе с кусками уже догнивающего мяса. Золотой монстр с такой силой сдавил своего врага и пережал гниющую плоть, что тело старейшины больше не смогло выдержать, а затем просто разлетелось на куски, сломавшись после рывка этого ужасного хвоста, пустив в сердце каждого кто это видел, просто леденящий душу холод. «Шестая платформа выбывает!»